Глава 46. Выходные она проводила с родителями, в старой квартире, и счастлива была просто сидеть и смотреть на стены, видавшие ее детство. Однако лишь принявшись за мамину похлебку со слоем масла поверх перетертых помидоров, она осознала, как сильно скучала по всему. Соседи заглядывали поздороваться с вернувшейся из Америки дочерью. Многие оказались новыми и незнакомыми, но и к ним она прониклась сентиментальной нежностью. Они напоминали ей тех, кого она знала. Маму Бомбой сверху, которая однажды еще в начальной школе оттаскала ее за уши, приговаривая: «Не здороваешься со старшими!» Огу Тони, тоже сверху, курившего на веранде, торговца из соседней квартиры, который звал ее по навеки неведомым причинам чемпионкой. «Они просто заходят проверить, не дашь ли ты им чего», — сказала мама шепотом, словно уже разошедшиеся по домам соседи могли услышать. «Они все считали, что я им что-нибудь привезу, когда мы ездили в Америку, и я пошла на рынок, накупила им маленькие малюсенькие бутылочки духов и сказала, что это из Америки». Родителям нравилось вспоминать ту поездку в Балтимор, маме распродажи, папе, как он не мог разобраться в новостях, потому что американцы употребляли выражения вроде «дербанить» и «бомбануть» в серьезных сообщениях. Это окончательная инфантилизация и деформализация Америки. Это возвещает конец американской империи. Они убивают себя изнутри, — объявлял папа. И Фемилу подыгрывала им, слушала их оценки и воспоминания, надеялась, что никто не заикнется о Блейне, сказала им, что ее приезд задержался из-за рабочих дел. О Блейне старым друзьям врать не требовалось, но она соврала все равно, сказала, что у нее серьезные отношения и что Блейн скоро приедет к ней в Лагос. Ее поражало, как при встречах со старыми друзьями стремительно возникала тема брака, поражал ядовитый тон неженатых, насмешливость женатых. И Фемилу хотелось разговаривать о прошлом, об учителях, которых они изводили, о мальчишках, которые им нравились, но брак всегда оставался любимой темой. Чей муж — собака? Кто отчаянная поберушка, выкладывающая в Фейсбуке слишком много своих фотографий во всяких нарядах? Чей мужчина кого разочаровал после 4 лет и бросил ради малолетки, которой можно помыкать? Когда Эфемилу рассказала Рандинуда, что наткнулась в банке на бывшую одноклассницу Вивиен, Рандинуда первым делом спросила: «Она замужем?» И потому Эфемилу соорудила себе доспех из Блейна. Знают ее замужние подруги о Блейне, значит, не станут лезть к ней с причитаниями: «Не волнуйся, твой скоро возникнет, ты молись только», а незамужние не сочтут ее членом кружка жалеющих себя одиночек. Была и трудная ностальгия в этих сходках. Иногда дома у Рандинуда, иногда у нее, а иногда в ресторанах, потому что Эфемилу пыталась отыскать в этих взрослых женщинах следы своего прошлого, а их там часто не находилось. Точи было не узнать, такой она стала жирной, даже форма носа изменилась, двойной подбородок рогаликом свисал под лицом. Она пришла к Эфемилу домой с ребенком в одной руке и с Блэкбери в другой, а за нею тащилась домработница с тканной сумкой, набитой бутылочками и сосками. «Мадам Америка!» — так поприветствовала ее Точи, а затем проболтала до самого конца своего визита воинственными наскоками, словно пришла решительно побеждать в Эфемилу американскость. «Я ребенку покупаю только британскую одежду, потому что американская линяет после первой же стирки», — сказала она. — Муж хотел переехать в Америку, но я отказалась, потому что система образования там ужасная. Одно международное агентство поставило его в рейтинге среди развитых стран, в самом низу, между прочим. Точи всегда была восприимчивой и обходительной. Это она вмешивалась спокойно и рассудительно, когда Ифемелу с Раньину да вздорили еще в школе. В изменившейся Точи, в ее нужде обороняться от воображаемых нападок, Ифемелу усмотрела громадное личное недовольство. И потому умиротворяла Точи, полоскала Америку вместе с ней, говорила только о том, что и ей не нравилось в Штатах, преувеличивала свой неамериканский акцент, пока беседа не превратилась в раздражающую головоломку. Наконец дитя Точи стошнило желтоватой жидкостью, которую домработница поспешно вытерла, а Точи сказала: «Нам пора, ребенок хочет спать». И Фемилу с облегчением проводила их. Люди меняются, иногда чересчур. Прие не столько поменялась, сколько сделалась жестче, покрылась хромом. Она явилась на квартиру Раньинуда с пачкой газет, опубликовавших фотографии громадной свадьбы, которую она недавно организовала. И Фемилу представила, что люди теперь говорят о Прие. Дела у нее идут хорошо, очень даже хорошо, говорят они. «Телефон с прошлой недели надрывается», — торжествующе заявила Прие, отбрасывая рыжеватую прямую накладную прядь, падавшую ей на глаза. Всякий раз, когда Прие вскидывала руку отбросить с лица прядь, которая неизбежно падала обратно, потому что ее приделали именно с этой целью, и Фемилу отвлекалась на нервный розовый лак у Прие на ногтях. У той вообще появились уверенные, слегка зловещие повадки человека, который умел подчинять людей своей воле. И Прие блестела, серьги желтого золота, металлическая клепка дизайнерской сумочки, искристая бронзовая помада. «Очень удачная свадьба получилась. У нас 7 губернаторов присутствовало. 7!» — сообщила она. «И наверняка никто из них не был знаком с новобрачными», — ехидно заметила Ефемилу. Прие пожала плечами, дернула кистью, показать, насколько это не имеет значения. «С каких пор удачность свадьбы измеряется количеством правительственных чинов?» — спросила Ефемилу. «Это показывает, что у тебя есть связи. Престиж показывает. Ты знаешь, до чего в этой стране могущественны губернаторы? Исполнительная власть не баран чихнул», — сказала Прие. «Я вот хочу как можно больше чинов у себя на свадьбе, о! Уровень это показывает. Серьезный уровень», — добавила Раньинуда. Она рассматривала снимки, медленно листая газеты. «Прие, ты слыхала, что Мосопи женится через 2 недели?» «Да. Она ко мне обратилась. Но у нее, по моим меркам, бюджет слишком маленький. Эта девушка так и не поняла первого правила жизни в Лагосе. Замуж выходят не за мужчину, которого любят, а за мужчину, который тебя лучше всех содержит». «Аминь», — сказала Раньину да хохоча. «Но иногда в одном мужчине сходится и то, и другое. О, сейчас волна свадеб. Когда придет моя очередь, отче наш?» Она глянула вверх, вскинула руки, как в молитве. «Я говорила Раньинуда, что ее свадьбу устрою без всякой комиссии», — сказала Прие. «Твою тоже, Ефем». «Спасибо, но, думаю, Блейн предпочтет праздник без чинов», — сказала Ефемилу, и они все рассмеялись. «Устроим, наверное, что-нибудь скромное на пляже». Иногда она верила собственным врагам. Она почти видела их с Блейном в белом на Карибском пляже, в окружении немногих друзей, бегут к импровизированному алтарю из песка и цветов, а Шен смотрит и надеется, что кто-нибудь споткнется и упадет.